Следующие две недели Зориан, не переставая расследовать исчезновение магов душ, посещал уроки Аланика. За несколько дней, освоив азы ритуалов духовной защиты, он тут же переключился на медитации, необходимые для восприятия собственной души, где и выяснил две вещи. Во-первых, упражнения на медитацию оказались невероятно убийственно скучными. Теперь понятно, почему жрец сомневался в его усердии. Наверняка многие бросили бы эту мороку после пары занятий. Но нет, он достаточно силен и к тому же действительно нуждается в этом умении. Во-вторых, Аланик, помнится, упоминал особые зелья. Тогда он не удосужился уточнить и молчал до тех пор, пока Зориан не выпил такое особое зелье, что зелье на самом деле сильнейшие галлюциногены. Практически сразу после приема на Зориана обрушилась какофония странных невразумительных видений и запахов, звуки исказились до неузнаваемости, а мысли превратились в бурлящую мешанину. Опыт вышел на редкость неприятным. Так что, когда Зориан наконец пришел в себя и перестал ронять слюну на пол храма, этот гад мог бы дать ему хотя бы подушку. Ему очень хотелось дать Аланику в морду. Жрец, по сути, опоил его до бессознательного состояния и делал вид, что так и надо, утверждая, что без этих зелий процесс затянется на годы. Судя по всему, ему предстоит принимать их еженедельно. И все бы ничего, но это не объясняло, почему нельзя было предупредить заранее. Сам Зориан подозревал, что это своего рода розыгрыш. Ну и помимо инцидента с зельями, была еще одна мелочь, которую Зориан не учел, напросившись на обучение у Аланика. Аланик был жрецом. Жрецы, как правило, глубоко верующие люди, и, соответственно, их раздражает, когда кто-то наплевательски относится к религии. Или плохо разбирается в догмах. А поскольку Зориан проводил вечера в храме Аланика, рассчитывать, что тот не заметит огромных пробелов в его религиозных познаниях, не приходилось. К счастью, Аланик не стал из-за этого разрывать их договор. К несчастью, он взял на себя исправление этого вопиющего недостатка. И теперь, если Зориан не страдал от скуки на бесконечных медитативных упражнениях, ему приходилось слушать пространные лекции о богах, ангелах, духах и месте человека в естественном порядке вещей. Да помогут ему небеса, а может и нет. Едва ли ангелы воспримут его проблему с искренним сочувствием. И когда свидетельство того, что боги смолкли, стало невозможно игнорировать... Сознавая, что больше не будет чудес, Святой Триумвират решил ослабить ограничения на магию душ, что во многом смягчило потрясение молчания, но также и повлекло далеко идущие негативные последствия. Однако об этом продолжим завтра, смотри, ты уже теряешь нить повествования. Слава богам! Зориан поспешил убраться из храма, пока жрец не передумал. И едва пройдя сквозь ворота, осознал, что идет прямо в западню. Его насторожила ворона, и она выглядела вполне обычной, разве что слишком смелый, не улетевший прочь при его приближении. Но у него уже вошло в привычку считывать мысли всех виденных животных в качестве тренировки, у вороны же мысли не было. Немедленно насторожившись, он остановился и до предела раздвинул границы мысленного восприятия. И тут же рванулся в сторону, чудом избежав обрушившегося града пуль. Почти инстинктивно он один за другим выпустил пару силовых снарядов, один в зомби-ворону, взлетевшую, когда он увернулся от выстрелов. Ему совсем не хотелось, чтобы эта пакость выклевала ему глаз, пока он занят другими врагами. Другой же просто в воздух, как будто бы в никуда. Этот снаряд Тайвин называла «ревуном». В полете он издавал громкий пронзительный звук. Зорин рассчитывал, что шум отвлечет нападавших хотя бы на секунду. И главное, сообщит Аланику, что прямо у ворот его храма идет бой. Ну, на случай, если просто оружейной пальбы недостаточно. Первый заряд попал в ворону, разметав ее ливнем перьев и кусочков плоти, и ни капли крови. Но второй не принес никакого эффекта. Зориану немедленно пришлось активировать щит, спасаясь от сияющего силового луча. Следом хлестнул шквал пуль. Пришлось влить в щит половину резерва, но барьер, к счастью, устоял. Ему повезло дважды. Похоже, нападающие не имели никакого представления о тактике и израсходовали весь боезапас в первые секунды. Пока они перезаряжались, никто не мешал ему сменить позицию, чем он и воспользовался, укрывшись за ближайшим деревом, активировав невидимость и поспешив прочь со всей скоростью, какую позволял оптический камуфляж. И правильно сделал. Вскоре в дерево, за которым он раньше укрывался, прилетел здоровенный фаербол, испепелив ствол и оставив вокруг жуткое обожженное пятно. А эти ребята не сдерживаются. Судя по перемещениям противника, отслеживаемым мысленным чутьем, его маневр их не обманул. Они знали, что он жив, и преследовали его. «Ну, детка, пора проявить мужество и телепортироваться куда подальше». Через пару мгновений он разочарованно вздохнул. Конечно же, первое, что они сделали, блокировали телепортацию берегом. Ладно, если хотите, можно и по-плохому. Закрыв глаза, он определил мысленным чутьем ближайшего карабинера, коснулся его разума и нанес свой лучший телепатический удар. Он ощутил, что враг ошеломлен, но остался в сознании. «Неважно. Переключиться на следующего. Повторить». Зорян хищно ухмыльнулся, почувствовав, что разом врага, не выдержав удар, отключился. Карабинер лишился чувств. Он переключался между нападающими, нанося удар за ударом. Две трети врагов сумели остаться в сознании, отделавшись ошеломлением и зверской головной болью на весь день. Но треть стрелков выбыла, не выдержав атаки. Увы, поддерживающий стрелков маг сообразил, что происходит, и закрылся ментальным щитом. Но даже так Зорян сумел замедлить противника и захватить инициативу. Это далось ему недаром. Какими бы необычными ни были его телепатические силы, это по-прежнему магия. И, как любая магия, она требовала ману. Кажется, эмпатии и мысленное чутье не расходовали энергию, да и касание чужого разума было столь экономно, что неощутимо даже для него. Но вот телепатическая атака... Да, она потребляла совсем немного маны, особенно учитывая ее эффективность, но он выполнил ее множество раз за короткий срок, он был почти истощен. Оставалось надеяться, что Аланик все же оторвёт задницу от стула, желательно прежде, чем маг приведет свой отряд в порядок и вновь атакует. И когда Зорян уже собирался минировать окрестности, рядом из телепорта возникла еще одна группа. У него прямо сердце оборвалось. Ну, знаете, это уже нечестно. Стоп. Они схватились с первой группой. Ха. Похоже, Аланик вызвал кавалерию. Вновь грохотали выстрелы и вспыхивали заклятия, но теперь стреляли не в Зоряна. Он же мудро решил не встревать, почти израсходовав ману и опасаясь по ошибке получить пулю от новоприбывших. Когда 10 минут спустя перестрелка стихла, Зорян направился назад к воротам храма. Там он нашел Аланика, беседующего с кавалерией, четырьмя боевыми магами гильдии и небольшим отрядом альдемарских солдат. Его расспросили об его участии в схватке, но по поручительству жреца не потащили на допрос в ближайшее отделение гильдии. Похоже, слово Аланика имело в гильдии немалый вес. Он беспокоился, что нападавшие растреплют о его телепатических способностях, но, похоже, они посчитали, что Зорян использовал некое массовое оглушающее заклятие. Лидер гильдийцев даже похвалил его за сдержанность во время боя насмерть. Зато Аланик наградил его испепеляющим взглядом. То ли потому, что счёл, что здесь что-то нечисто, то ли не одобряя его мягкотелость. Зорян уже знал, что жрец твердо верит в око за око и добро с кулаками, так что вполне мог быть недоволен нелетальным ответом на пули. Наконец его отпустили, предупредив, чтобы в ближайшее время не покидал князевы двери, и он поспешил в гостиницу. Вернувшись в номер, он уже не хотел ничего, кроме как добрести до кровати и проспать до завтра. Да уж, вечер вышел насыщенным. Он думал, что уже привык к покушениям и смертельному риску, но, похоже, пока и близко не набрал нужной твердости характера. Последовавший допрос тоже был не особо приятным. К тому же он, видимо, несколько перенапряг разом в этом бою. Мысли казались вялыми и размытыми, слишком вялыми, даже учитывая усталость. Но нет, спать пока рано. Сегодня он с помощью Аланика наконец закончил перенастройку поискового ритуала и хотел немедленно его испытать. Его резерв уже восстановился, можно попробовать. Он вытянул бутылек с приготовленным на прошлой неделе зельем бодрости и залпом осушил его. Голова почти сразу же прояснилась, и он принялся чертить магический круг с солью и толчёным кварцем. Когда фигура была вычерчена и трижды проверена, он неспешно провел ритуал, стараясь нигде не ошибиться. Неудача, так же как и успех, потратит значительную часть его резерва. И в момент, когда он произнес последнее слово, Зорян внезапно ощутил направление и расстояние до всех маркеров в зоне действия ритуала. Всех двух. Один был прямо в центре зоны поиска, очевидно, его собственный. Второй — далеко на юге, где-то у южных границ Эльдемара. Следует признать, такого он не ожидал. Он думал, поиск покажет либо три маркера, либо только один — собственный. Но как их может быть всего два? Один из путешественников был вне зоны поиска? Или он что-то не так понял? Надо будет повторять ритуал через разные промежутки времени, не появится ли третий. И обязательно сразу после рестарта. Но если маркеров будет по-прежнему два, это будет означать, что у одного из путешественников маркера нет. Вероятно, у красного. Зорян не сомневался, что второй маркер — это Зак. Это вполне объясняло, почему красный, зная о нем, не мог просто найти его, и почему он спрашивал, сколько еще путешественников и где они. Но тогда выходит, что красный стал путешественником каким-то другим, отличным от него методом. Похоже, ничто в этом деле не дается легко. Вздохнул Зорян, потеряв глаза. Неважно. Эта проблема не влияет на его ближайшие задачи — научиться защищать свою душу, стать опытным бойцом и отточить способности психика. Мысли вновь свернули к сегодняшней битве, и он кивнул. Его действия не были безупречны, но он выжил и показал несомненный рост своих навыков. Несмотря на все трудности, он продолжал движение к цели.